Седьмое. Возможно, декорация. Дают причины нечувствительность к разлуке со следствием, приветствуя уют, певцы не столь нежны, сколь близоруки, и до звучит, как временное от, блестящее, как капли из-под крана, вибрируя над проволокой нот, парит лунообразное сопрано.